5 лет спустя. «Крис!» — прокричала Хейли из кухни, пытаясь одновременно мешать манную кашу на плите, чтобы та не подгорела, и нарезать бутерброды. «Если ты не поторопишься, то опоздаешь в свой первый рабочий день!» Небрежно собранные истинно черные волосы падали на плечи и шею девушки, щекоча кожу. Приходилось убирать их за ухо быстрым движением и снова следить за кашей. Справившись с бутербродами и выключив плиту, Хейли хотела уже выйти и поторопить Криса, как вдруг он с непривычно растерянным выражением лица влетел на кухню, чуть не сбив ее с ног. «Хейли, помогай!» — раздраженно бросил он и приложил к своей груди 2 галстука — черный и синий в белую полоску. «Какой?» «Черный», — улыбнулась Хейли и, взяв в руки отглаженный галстук, быстро затянула его под белоснежным воротником рубашки. «Тебе очень идет этот костюм». Она довольно оглядела Криса с ног до головы, пройдясь пристальным взглядом по черному, идеально отглаженному костюму, который и правда бесподобно шел Крису, гармонично сочетаясь с его черными глазами. Но долго рассматривать его Хейли не смогла. Из детской донесся громкий плач ребенка, от которого ее сердце тревожно сжалось. Крис хотел было пойти туда, но Хейли его остановила, кивнув на накрытый стол. «Я посмотрю, а ты позавтракай». Она нежно коснулась его напряженного плеча и вышла из кухни. Войдя в детскую, Хейли тут же кинулась к маленькой годовалой девочке, безумно похожей на нее. С короткими, достающими до плеч истинно черными, а может даже на оттенок темнее, волосами, которые падали на маленькие плечики, с аккуратным, чуть курносым носиком и алыми пухлыми губками, которые кривились от плача. Из ее черных бархатистых глаз хрустальными бусинками падали слезы. Подняв девочку на руки, Хейли прижала ее к себе, вытерла слезы и нежно погладила по волосам. «Ну что ты, Линда?» — шепотом спросила она, поцеловав ребенка в висок. «Что случилось? Ты же уже взрослая девочка. Зачем плакать?» «Вся в меня», — мысленно усмехнулась Хейли, покачивая дочь на руках. Постепенно слезы перестали капать на ее кофту. Девочка стихла и уже больше не вспоминала о том, что вызвало у нее плач, так напугавший Хейли. Теперь Линда, задорно улыбаясь, перебирала в своих маленьких ручках кулон матери, привлекший ее внимание своим ярким блеском. «Пойдем, проводим папу?» Счастливо улыбаясь, спросила она. А в ответ услышала непонятное, но радостное детское лепетание. Выйдя из комнаты, Хейли застала Криса в коридоре. Он все еще стоял перед зеркалом и нервно поправлял галстук. «Успокоилась?» — бросив на дочь нежный взгляд, он в последний раз поправил галстук и подошел к Хейли. Вытерев с лица Линды остатки слез, он поцеловал ее в пухлую щечку, обнимая Хейли за талию. «Почему она плакала?» «Если ты не поторопишься, опоздаешь!» Вместо этого укоризненно сказала ему Хейли. Но ее глаза говорили: «Не волнуйся». «Я надеюсь, ты позавтракал? Или опять просто кофе выпил?» «И правда, мне уже пора!» — заторопился Крис, избегая вопросов. и хотел уже было обуваться, как в дверь неожиданно позвонили. «Это кто еще?» Крис открыл дверь и, увидев гостя, недовольно цокнул. «Доброе утро!» — поздоровался Уилл и, улыбнувшись, кивнул Хейли. «Привет!» — улыбнулась она в ответ и обратилась к дочери, которая теперь с любопытством разглядывала неожиданного гостя, смутно узнавая в нем знакомые черты. «Поздоровайся с дядей!» Девочка долго разглядывала Уилла, смешно выпятив нижнюю губу, а потом вдруг покрылась румянцем и, отвернувшись, уткнулась носом в шею матери. «Стесняется», — пожала плечами Хейли. «Тебе не обязательно было заходить», — раздраженно выпалил Крис, расправившись, наконец, с обувью. «Просто хотел поздравить с новой должностью», — добродушно произнес Уилл. «И подвести. И, похоже, я очень вовремя. Ты опаздываешь». «А ты нет?» Крис расправил слегка помявшийся пиджак и накинул на плечо сумку. «Директор фирмы должен приходить на работу раньше всех. Сегодня можно задержаться». Посматривая на часы, пробормотал Уилл. «Ведь у нас пополнение. Я, так сказать, введу тебя в курс дела. Пойдем уже». Недовольно цокнув, Крис вытолкал брата на улицу и повернулся к Хейли. «Удачи!» — улыбнувшись ему, произнесла она. И тут же вспыхнула румянцем, когда быстрый, но полный нежности поцелуй обжег ее щеку. «Пока!» Не сумев скрыть довольной ухмылки, ответил Крис и чмокнул дочь в нос, отчего та обнажила редкие зубки, а ее черные глаза заблестели радостью. Когда дверь за ними закрылась, в доме стало непривычно тихо, и на секунду Хейли даже загрустила, поняв, что уже скучает по мужу. Но потом посмотрела на Линду и поправила ее взъерошенную челку. «Ну что, пойдем завтракать?» — спросила она, направившись в кухню. «А на завтрак у нас твоя любимая манная каша». Но девочка тут же скривилась и надула алые губки. «Нет, манная каша — это точно не самая любимая». Текст читала Анастасия Лазарева.